Как пишет южнокорейская интернет-газета «Голос народа», делегация Южнокорейской общественной организации «Экстренные гражданские действия против размещения сад» провела в Соединенных Штатах Америки акцию против происков властей США и Южной Кореи по размещению угрожающего миру военного монстра. 5 и 6 апреля делегация устроила у Белого дома и Федерального конгресса митинги, на которых раскритиковала США за то, что они без какой-либо юридической процедуры размещают в Южной Корее систему САД. Затем делегация предъявила письменный протест правительству и Конгрессу США, требуя отмены размещения САД. 7 апреля делегация провела у здания штаб-квартиры ООН деловое совещание, на котором обсудила вопросы для пресечения актов властей США и Южной Кореи по размещению САД.